На какое-то время голландцы также утвердились в штате португальской Бразилии Пернамбуку, где выращивался сахарный тростник, но удержать эту область они не смогли. Главной целью для себя голландцы ставили овладение Малукскими островами. Краткий период индивидуальных вояжей, 65 за 7 лет, некоторые капитаны прошли через Магелланов пролив, остальные вокруг Африки, закончился, когда в 1602 году по инициативе Генеральных Штатов правительство Федерации Соединенных Провинций состоялось формирование Голландской Ост-Индской компании. Данной организации предстояло послужить определяющим инструментом голландского торгового господства в Азии. Как португальцы перед ними, сотрудники данной компании вели дело по дипломатическим каналам с местными правителями, добиваясь от них изгнания торговых конкурентов и посредством системы торговых факторий. То, насколько непримиримыми голландцы могли быть к своим соперникам, они показали в 1623 году, когда у Амбона перебили с десяток англичан. Так закончились все попытки подданных британской королевы по непосредственному вмешательству в торговле специями. На Амбоне находилась одна из первых португальских баз, захваченных ради достижения интересов португальских купцов, но только в 1609 году, когда на Восточно-Индийские острова направили постоянного генерал-губернатора, началось разрушение основных португальских фортов. Для согласования всех действий голландцы учредили свой штаб в Джакарте, переименованный в Батавию на острове Ява, где он оставался до самого завершения голландского колониального господства. Штаб превратился в центр области переселения, где голландские плантаторы могли рассчитывать на свою компанию с точки зрения пресечения недовольства местных жителей, принуждавшихся к непосильному труду. История голландских колоний на заре их появления полна мрачных эпизодов мятежей, изгнания аборигенов с насиженных мест, их порабощения и истребления. Деятельность местных грузоотправителей и капитанов китайских джонок сознательно прекратили, чтобы сосредоточить все источники дохода в руках голландцев. Самое главное внимание голландцы уделяли поставке специй в Европу, и она щедро вознаграждалась. На них в течение большей части века приходилось больше 2/3 стоимости грузов, отправленных в Амстердам. Но голландцы, к тому же, настраиваются на замену португальцев, сулящей большие доходы восточно-азиатской торговле. У них не получилось прогнать португальцев из Макао, хотя они посылали против них военные экспедиции, но они преуспели в закреплении на острове Формоза, с которого нарастили обходную торговлю с материковым Китаем. В 1638 году португальцев выдворили из Японии, и их место там заняли голландцы. За следующие два десятилетия голландцы сменили португальцев еще и на Цейлоне. Их успешные переговоры по поводу монополии на торговлю с Сиамом, с другой стороны, сорвали представители еще одной державы – Франции. Отношения данной страны с этим районом завязались в силу сложившихся обстоятельств в 1660 году. В сиамскую столицу случай привел трех французских миссионеров. Благодаря учреждению ими собственной миссии и присутствию при сиамском дворе советника Грека, вслед за этими миссионерами в 1685 году прибыла французская дипломатическая и военная миссия. Но столь многообещающее начинавшееся предприятие прекратилось гражданской войной и поражением. А Сиам снова еще на два столетия покинул сферу европейского влияния. В начале XVIII века, таким образом, возникло голландское превосходство в Индийском океане и Индонезии, а также большой голландский интерес к китайским морям. В значительной степени голландцы повторили предыдущий пример португальцев. хотя в Гоа и на Макао португальские фактории сохранились. Стержнем голландской державы послужил Малакский пролив, от которого их влияние распространялось через Малайзию и Индонезию на Формозу и торговые пути с Китаем и Японией, а также дальше на юго-восток к игравшим важнейшую роль Малукским островам. К тому времени в данной области существовала внутренняя торговля, достигшая такого масштаба, что там начинала появляться система замкнутого финансирования. Причем оборот валюты обеспечивался слитками благородных металлов из Японии и Китая, а не из Европы, как это было на первых порах. Дальше, на запад, голландцы утвердились в Каликуте, на Цейлоне и на мысе Доброй Надежды, а также открыли фактории на территории Персии. Хотя Батавия уже была большим городом, и голландцы занимались возделыванием плантаций, на которых выращивались необходимые им товары, это все еще была прибрежная или островная экономическая империя, не распространившаяся пока на внутренний доминион внутри материка. Она опиралась на военно-морскую мощь, и эта мощь оказывалась преимуществом временным, хотя в какой-то степени сохранилась, когда голландцы уступили свое превосходство на море новой морской державе. Все эти неприятные для португальцев факты стали выползать наружу в последнее десятилетие 17-го столетия. Невероятным претендентом на господство в Индийском океане выступила Англия. Англичане с самого начала мечтали выйти на рынок торговли специями. При Якове I уже существовала Ост-Индская компания, но у ее сотрудников ничего путного не получилось при всех их потугах наладить сотрудничество с голландцами, а также когда они вступили с ними в открытую схватку. В итоге, к 1700 году, англичане все-таки подвели черту в своих расчетах на территорию, лежавшую к востоку от Малакского пролива. Повторяя судьбу голландцев, в 1580 году англичане обнаружили потребность в изменении курса, и они его поменяли. Тогдашнее изменение курса считается наиболее важным переломным событием в британской истории периода между протестантской реформацией и началом индустриализации, ведь оно послужило приобретению господства над Индией. Главными соперниками англичан в Индии считались не голландцы или португальцы, а французы, и что стояло на кону тогда, выяснилось совсем не скоро. Процесс укрепления британского владычества в Индии шел последовательно, но неспешно. После возведения в Мадрасе форта Святого Георгия и уступки португальцам Бомбея в качестве приданого супруги короля Карла II, до конца века дальше вглубь Индии англичане не пошли. Со своих первых опорных пунктов Бомбей числился единственным городом, находившимся в их полном суверенном распоряжении, англичане вели торговлю кофе и текстильными товарами, считавшимися не такими модными, как поставлявшиеся голландцами специи, зато постоянно растущими в цене. Смена политического курса, к тому же, сказалась на национальных привычках англичан и, соответственно, их общество в целом, наглядным свидетельством чего служит появление в Лондоне кофеен. Совсем скоро из Индии в Китай начали отправлять суда за чаем. К 1700 году англичане приобрели новый национальный напиток, и некий поэт без задержки увековечит его в словах: «Напиток в чашках, что бодрит, но не пьянит». Как показало поражение войск Ост-Индской компании в 1689 году, военное господство в Индии вряд ли представлялось легким делом. Кроме того, для процветания в нем не виделось необходимости. Поэтому руководство компании не собиралось воевать, если появлялась возможность вооруженное столкновение предотвратить. Хотя в конце века было сделано одно важное приобретение, когда компании разрешили занять форт Уильям, который его строители возвели в Калькутте, Ее директора в 1700 году отвергли предложение о приобретении новой территории или открытии колонии в Индии, как практически невыполнимое, но от всех предрассудков пришлось отказаться из-за краха империи великих моголов, случившегося после смерти падишаха Аурангзеба в 1707 году. Последствия этого краха проявились медленно, а в полной мере они сыграли свою роль, когда Индия распалась на множество автономных государств и некому было навязать свою верховную власть. Империи великих моголов еще до 1707 года доставляли большое беспокойство маратхи. Центробежные тенденции их империи тоже всегда казались выгодными набобам или губернаторам провинций, и со все нарастающей очевидностью власть переходила к ним с маратхами. Третьей политической силой в Индии выступили сикхи. Изначально сформировавшиеся в XVI веке как индуистская секта, они выступили против великих моголов, но в свою очередь сикхи тоже отошли от ортодоксального индуизма и начали исповедовать фактически третье вероисповедание наряду с ним и исламом. Сикхи образовали своеобразное воинственное братство, отменили все касты и в период индийского разобщения народов приобрели способность к решительному отстаиванию своих собственных интересов. В конечном счете на северо-западе Индии возникло сикхское государство, просуществовавшее до 1849 года. Между тем, в XVIII веке появились признаки усилившегося отвращения друг к другу между индуистами и мусульманами. Индуисты все больше замыкались в своих общинах, делая упор на свои обрядовые процедуры, отличавшие их от остальных верующих людей. Мусульмане отвечали им взаимностью. На всю эту нараставшую перегруппировку религиозных общин, проходившую под контролем военной и гражданской администрации великих моголов, остававшейся консервативной и костной, в 1730-х годах наложилось вторжение персов с последующей утратой части территории. В такой ситуации у иноземцев появились большие искушения к осуществлению вторжения. Теперь, по прошествии времени, кажется примечательным, что и британцы, и французы долгое время не решались воспользоваться предоставлявшимся им шансом. Даже в 1740-х годах британская Ост-Индская компания уступала по богатству и влиянию голландской. Такая неспешность считается свидетельством той важности, которая все еще придавалась торговле как главному ее предназначению. Когда британцы на самом деле начинали вмешиваться, ведомая враждебностью к французам и страхом перед тем, что эти французы могли бы сделать, они располагали несколькими важными преимуществами, хотя представление об империи как таковой у них не обнаруживалось. Обладание факторией в Калькутте открывало англичанам путь в часть Индии, потенциально представлявшую наиболее выгодный трофей. То есть Бенгалию и долину Ганга в нижнем его течении. Благодаря своей морской мощи британцы обеспечили себе сообщение с Европой по морю, а министры в Лондоне прислушивались к ост-индским купцам гораздо внимательнее, чем в Версале к французским торговцам. Французы числились опаснейшими потенциальными соперниками Великобритании, но их правительство постоянно отвлекалось на выполнение своих задач на европейском континенте. Наконец, у британцев отсутствовало миссионерское рвение. Это справедливо отметить в узком смысле того, что повышенный интерес у протестантов к миссиям в Азии появился позже, чем у католиков. А вот при широком взгляде на дело получается так, что протестанты совсем не горели желанием непосредственно менять местные убеждения или атрибуты бытия. Им, как и великим моголам, поначалу вполне хватало создания нависающей структуры власти, в пределах которой индийцы могли продолжить жить так, как им захочется, лишь бы в спокойной обстановке процветала торговля, дававшая прибыль их компании. Так появилась Британская империя на основе торговой конъюнктуры, а не наоборот. Путь в имперское будущее пролегал через индийскую политику. Поддержка погрязших в усобицах индийских князей послужила причиной первого косвенного формального конфликта между французами и британцами. В 1744 году он вылился в первую вооруженную стычку между британскими и французскими войсками в юго-восточном прибрежном районе штата Карнатика. Индию насильно втянули конфликт между британской и французской державой, принявший планетарный масштаб. Все решилось в ходе Семилетней войны 1756-1763 годы. Перед ее началом никакого затухания пыла сражений на территории Индии не наблюдалось, даже пока Франция и Великобритания официально пребывали в состоянии мира после 1748 года. Французы весьма успешно придерживались своего курса при блистательном губернаторе штата Карнатика Жозефе Франсуа Маркизе де Дюплекс, вызвавшем большую тревогу среди британцев из-за того, что он насаждал власть Франции среди местных князей силой оружия и дипломатии. Но его отозвали в Париж, и французская индийская компания лишилась единодушной поддержки со стороны правительства метрополии, в которой она нуждалась в процессе становления как новой главной державы. Когда в 1756 году война вспыхнула снова, Набоб Бенгалии осадил и взял Калькутту. Его обращение с английскими пленниками, многие из которых задохнулись в вошедшей в легенду «черной дыре», послужило новым оскорблением европейцев. Армии Ост-Индской компании под предводительством ее сотрудника Роберта Клайва удалось вернуть этот город англичанам, завладеть французской факторией в Чанданнагаре и 22 июня 1757 года выиграть сражение с намного превосходящими силами Набоба при Плесси, находящегося приблизительно в 160 километрах от Калькутты вверх по реке Хугли. Большого кровопролития тогда не случилось. Армию Набоба удалось склонить к капитуляции. Но сражение при Плесси считается одним из судьбоносных для дальнейшего хода всемирной истории. Оно открыло британцам путь к покорению Бенгалии и поступлениям от контроля над этой страной. И эти поступления послужили средством для нанесения поражения французской державе в Карнатике, у британцев развязались руки для новых территориальных приобретений и получения бесспорной монополии на разграбление Индии в будущем. Ни у кого в планах не было ничего подобного. Британское правительство, надо признать, приступило к захвату всего, что стояло на кону с точки зрения угрозы торговли, и направила батальон регулярных войск для оказания помощи своей компании. Жест этот выглядел откровенным вдвойне, так как служил одновременно признанием факта присутствия на субконтиненте национального интереса англичан, а также отсутствия у Лондона военной мощи для подкрепления своего интереса. Больше батальона у них под рукой ничего не нашлось. Весьма малого количества европейской пехоты при поддержке европейской полевой артиллерии, как правило, считалось достаточным для решения любых проблем с азиатами. Судьбу Индии решила горстка европейских и обученных европейцами солдат Ост-Индской компании, а также опытные дипломаты и ее сообразительные сотрудники на месте. Эпоху британского господства англичанам пришлось открывать при наличии такого вот хлипкого фундамента господства и в отсутствии правительства у распадающейся Индии, которое требовалось сформировать. В 1764 году формальное управление Бенгалией перешло к Ост-Индской компании. В намерения директоров этой компании такой поворот никак не входил. ведь они рассчитывали заниматься исключительно торговлей и никак не управлением бенгальцами. Однако, если уж бенгальцы соглашались оплачивать свое собственное управление, то британцы согласились взять на себя его бремя. Теперь оставалось совсем немного французских баз, разбросанных по индийскому побережью. По мирному договору 1763 года французам оставалось 5 факторий, на том условии, что фортификационными сооружениями их укреплять не будут. В 1769 году расформировали французскую Ост-Индскую компанию. Вскоре после этого британцы отобрали Цейлон у голландцев, и подмостки для создания единственного в своем роде образца империализма больше уже никто не загромождал. Путь предстоял долгий, и продолжительное время англичане шли по нему с большой неохотой. Но Ост-Индскую компанию по нему упорно тянули из-за проблем с доходами и неспособности местных правителей навести порядок на смежных территориях, чтобы распространить на них свое собственное властное покровительство. Размывание главной задачи компании, заключавшейся в ведении торговли, шло совсем не на пользу дела. Зато у ее сотрудников появились еще большие возможности для личного обогащения. Эти возможности привлекли внимание заинтересовавшихся в них британских политиков, которые сначала вмешались в полномочия директоров компании, а затем поставили ее под полный контроль короны, когда в 1784 году внедрили в Индии систему так называемого спаренного управления, просуществовавшую до 1858 года. Тем же законодательным актом предусматривались положения о запрете вмешательства в дела местного населения. Британское правительство надеялось так же страстно, как директора компании, предотвратить свое дальнейшее втягивание в роль имперской державы на территории Индии. Но именно такое втягивание произошло в следующие 50 лет, когда последовали новые территориальные приобретения. Никаких препятствий не оставалось, и впереди лежал открытый путь к просвещенному деспотизму XIX века в виде британского колониального правления в Индии. Индия существенно отличалась от всех остальных вассалов, к тому времени приобретенных европейскими государствами, тем, что к империи добавились сотни миллионов подданных без какого-либо обращения в новую веру или ассимиляции, предлагавшейся совсем немногими провидцами, и то гораздо позже. Из-за этого произойдет глубокое преобразование натуры британской имперской структуры, и в конечном счете то же самое случится с британской политикой, дипломатией, структурой внешней торговли и даже мироощущением. Кроме Индии и голландской Индонезии, никакие территориальные приобретения в Азии этих веков не идут ни в какое сравнение с обширными захватами земель европейцами в Южной и Северной Америке. За высадкой на этот материк Христофора Колумба последовало весьма скорое и всеобъемлющее освоение основных, так сказать, западных индийских островов. Скоро стало ясно, что завоевание американских земель представляется привлекательно простой задачей по сравнению со сражениями до победного конца за Северную Африку с маврами, начавшимися сразу же после падения Гранады и завершения реконкисты на испанском материке. Стремительно возникали европейские поселения, особенно на Гаити, Эспаньоле и Кубе. Краеугольный камень первого собора в Америке заложили в 1523 году. Испанцы, как на это указывало их градостроительство, пришли сюда навсегда. Свой первый университет в том же самом городе Санто-Доминго они основали в 1538 году. И в следующем году в Мексике установили свой первый печатный станок. Испанским поселенцам в Америке, тем, что считали себя специалистами сельского хозяйства, нужна была земля, а спекулянты искали золото. Соперники у них отсутствовали, и, разумеется, кроме Бразилии, делом освоения Центральной и Южной Америки до конца XVI века, занимались одни только испанцы. Первыми испанцами на упомянутых островах часто становились представители кастильского мелкопоместного дворянства, люди бедные, выносливые и честолюбивые. Когда испанцы отправились на материк, они рассчитывали на большую добычу, хотя прикрывались при этом разговорами о кресте и приумножении славы короны Кастилии. Для начала в 1499 году они вторглись на материковую территорию Венесуэлы. Затем в 1513 году Васко де Бальбоа пересек Панамский перешеек, и европейцы впервые увидели Тихий океан. Участники его экспедиции строили дома и высевали зерновые культуры. Так начиналась эпоха конкистадоров. Одного из них, повести о приключениях которого захватывали и не отпускали воображение потомков, звали Эрнан Кортес. В конце 1518 года он покинул Кубу с несколькими сотнями своих последователей. Кортес откровенно презирал власть губернатора этого острова и впоследствии обосновал свои действия военными трофеями, преподнесенными короне. После высадки на берег у порта Веракрус в феврале 1519 года он приказал сжечь суда, на которых пришел, чтобы лишить своих людей желания вернуться к ним, и затем начал поход на высокое центральное мексиканское Нагорье, на котором предстояло развернуться одной из самых драматических постановок во всей истории империализма. Когда испанцы добрались до города Теночтитлан, их поразил вид цивилизации, обнаруженный там. Помимо его богатства в виде золотых изделий и драгоценных камней, она расположилась на земле, пригодной для поместного возделывания, знакомого кастильцам, покинувшим родные дома. При том, что насчитывался совсем немногочисленный отряд последователей Кортеса, и их завоевание Ацтекской империи, доминировавшей на центральном плато, представляется большим подвигом, они воспользовались большим техническим превосходством. К тому же им крупно везло. Народ, против которого испанцы вели наступление, находился на технически примитивном уровне, легко подвергался панике, когда захватчики, закованные в стальные доспехи, в конном строю применяли стрелковое оружие, привезенное с собой. К тому же сопротивление ацтеков ослаблялось жутким их подозрением, что Кортес представляет собой воплощение их бога, возвращение которого они ждали. Беда заключалась еще в том, что ацтеки отличались большой восприимчивостью к завезенным на их континент из Европы заболеваниям. Кроме того, их самих считали расой эксплуататоров, причем весьма жестоких. Их подданные из индейских племен видели в новых завоевателях своих избавителей, или, по крайней мере, просто гуманных хозяев. Следовательно, обстоятельства для испанцев складывались предельно благоприятными. Как бы то ни было, но решающим для них фактором послужила собственная непреклонность, мужество и безжалостность.